Глава 32. Меня охватывает ужас. Теперь я не свидетельница преступления, нет. Я теперь почти соучастница. За нами гонятся по меньшей мере две полицейские машины. Это если я правильно слышу сирены. Обернуться я просто боюсь. Мы не едем на мотоцикле, мы летим на адской машине прямо в пекло. Никаких защитных костюмов и бешеная скорость. Проносимся мимо машин на стоянке, у них срабатывают сигнализации. Еще несколько секунд, и я слышу, как полицейский что-то говорит через громкоговоритель. Смотрю, а с нами почти сравнивается полицейский мотоцикл. Сердце уходит в пятки. Он на расстоянии вытянутой руки. Да если Ренат сейчас отвлечется хоть на долю секунды, нас размажет по асфальту, как джем по тосту. Вжимаюсь в спину Рената и молюсь, чтобы мы остались живы. Резко уходим вправо, а полицейский отстает, но сирены все еще где-то рядом. Оборачиваюсь, как могу. Да, две машины. Через минут пять мы вылетаем на одну из центральных улиц. Вижу, что здесь пробка. Кажется, я понимаю, в чем задумка Рената, и она работает. Машины полицейских остаются стоять в этой пробке, а вот мотоциклист упорно следует за нами. Радует, что среди такого количества людей никто не будет использовать оружие. Трясусь уже и от страха, и от холодного ветра, который пронизывает меня даже за широкой спиной Рената. Полицейский все еще в поле моего зрения. Очень настырный. Идет по пятам, но и Ренат не сдается. Вижу во все горло, когда Ренат резко разворачивается на перекрестке прямо перед огромным грузовиком. Громкий звук клаксона оглушает. Но мы успеваем набрать скорость и скрыться за газелью. Наблюдаем, как полицейский притормаживает и заезжает во двор. И в ту же секунду Ренат двигает в противоположном направлении. Не понимаю, где мы. Уже голова кружится от всех этих маневров на дороге. Но сколько ни оборачиваюсь, не вижу за нами хвоста. Заезжаем на подземную парковку какого-то небольшого торгового центра. А я даже слезть с байка не могу. Руки трясутся, а глаза на мокром месте. «Ренат, что происходит?» Спрашиваю я, как только он встает с мотоцикла и снимает шлем. «Сам не знаю». Он подает мне руку. «Надо сколько пересечься?» «А он чем-то поможет?» «Он отличный технарь. Как думаешь, мы ушли от погони?» «Понятия не имею». Мотаю головой и тоже снимаю шлем. «Коля отследил передвижение полиции и вывел нас», поясняет Ренат. «У него есть доступ к полицейской частоте?» Удивляюсь. «Лучше», ухмыляется он. «У него есть доступ даже к геолокации, да еще много к чему». «Как это?» Удивляюсь. «Он очень хороший хакер, откопает все, что хочешь. Может любую переписку взломать». Задираю брови. «И мою переписку, но...» «Это так ты меня в институте нашел? И так узнал, что я в полиции была? Я-то успела подумать, что у тебя в полиции есть свои люди, а ты...» «А кто сказал, что это не так?» «Что?» Застываю на месте. «Одно другому не мешает. Колька хакер, но иметь своего человека на месте лишним никогда не бывает». «И кому в таком случае можно доверять?» «Кажется, рушится весь мой мир. Если в полиции сидят бандиты, то как можно спокойно жить? Это же значит, что те, кто должен нас охранять и оберегать, на самом деле предатели». «Мне, малыш!» — усмехается Ренат. «Пошли переоденем тебя». «Зачем?» — удивляюсь. «Сколько вопросов!» — мотает головой он. «Что видели полицейские, когда нас преследовали?» «Одежду». Опускаю голову, и мы идем в магазин. Покупаем два спортивных костюма и садимся на фудкорте. Есть не хочется, так что покупаем просто газировку, чтобы не выбиваться из общей массы. «А зачем ты мне сказал проглотить жвачку, когда мы убегали?» Спрашиваю, пока мы все равно ничего не делаем. «Техника безопасности, малыш!» Ухмыляется он. «Нельзя со жвачкой на мотоцикл. А оставлять твою ДНК ментам тем более не стоит. Хочешь в тюрьму вместо прокурорского кресла?» «Не хочу», — бурчу я. На этом разговор и заканчивается. Минут через 20 Ренату звонят, и мы выходим. На парковке стоит яркий огромный пикап приторно-оранжевого цвета. «А еще заметнее машины не было?» — кривлю губы. «Если хочешь что-то спрятать, — говорит Ренат, — спрячь это на самом видном месте». В две руки они с Колей закидывают байк в кузов. Сажусь в машину и жду, когда мужчины поговорят. А потом они садятся и молчат. У обоих сосредоточенные лица, будто они приняли решение, которое изменит всю их дальнейшую жизнь. «Что такое?» — спрашиваю я, не в силах больше сидеть в неведении. «Надо спрятать тебя», — отвечает Ренат. «А ты?» — округляю глаза. «А мне надо поймать Германа. Он должен ответить за то, что грохнул моего друга». «Коля, ну хоть ты скажи ему!» Возмущаюсь. «А что я?» — пожимает он плечами. «Я думаю, что Ренат прав». «Да вы рехнулись оба! Как вы себе это представляете? Я так понимаю, вы даже не знаете, как он выглядит». И Ренат смотрит на меня, а я поджимаю губы. «Если этот Герман на самом деле приказал убить друга Рената, значит, через убийцу можно будет выйти на заказчика и поймать этого Германа. А что, если он сам спустил курок? Тогда становится понятно, почему охотится на меня. Вряд ли кто-то знает, но ведь на самом деле я видела кое-что. И я могу опознать убийцу. Остается только решить, говорить об этом Ренату или нет».